Мы хлопнулись кончиками пальцев и двинулись вперед. Благо луна и звезды в редком лесу давали достаточно света, и блуждать на ощупь не пришлось. Первый чес не дал ничего. Попадались только ели да сосны, и в них ни одного приличного дупла, кроме разве что маленького беличьего, но туда и кулак не просунешь, не то что французский клад. Во второй раз уже были и дубы, аж три штуки, но ни одного с дуплом. Печально, согласен, но отрицательный результат тоже результат, как ни крути. На третий нам повезло. Моня вышел на поляну к здоровущему дубу шириной в 5 моих обхватов, и на высоте человеческого роста или чуть выше чернело большое дупло, заросшее паутиной с застрявшими в ней сухими листьями. У меня ёкнуло сердце. Если мне действительно дарован хоть какой-то талант характерника, то вот сейчас он буквально вопиял о себе в полную мощь, причем очень странно, в двух местах одновременно, в груди и в левой пятке. К чему бы это, а? «Моня, лезь на дерево и в дупло», — взвыл я, как только осознал неизбежное. «Быстрее, здесь чумчары!» «Где же им быть, коли они на тебя нюхом наведены?» Пробурчал Шлема, а добрый Моня, видимо, комплексовавший из-за провалившейся попытки меня укусить, быстро влез мне на плечи, запрыгнул на толстый сук, уцепился за ветку, подтянулся, сунул лапу в дупло и... едва ли не с грохотом вылетел обратно. «Ну ты вообще мозги портупеи притупил, Харунжий!» Почему-то обвинил меня Шлема. «Ты чё творишь? Ты зачем Корифана моего на верную смерть послал? Он же извинился!» Мы оба бросились к распростертому у корней дуба бледному упырю, пытаясь хоть как-то привести его в чувство. Бесполезно. Он, конечно, дышал, но слабо, еле-еле, а его правая рука была обожжена практически до волдырей. «Господи Боже! Так что же там такое?» «Слышь, Иловайский, я, может, чё... не въехал? Ну давай ты сам туда лезь, мне еще пожить охота пока. Мы те на такие трюки не подписывались». «Живи, только не ной», — огрызнулся я. «Хоть целых 2 минуты живи, мне жалко, что ли?» «В каком смысле 2 минуты?» Шлема мигом сбавил тон, но поздно. Привлеченные нашим спором к дубу спешно подтягивались тощие сгорбленные фигуры. «Держи!» — я сунул во вспотевшие лапы упыря казачий бебут. «Подкинь меня!» Он послушно наклонился, я влез к нему на спину и одним прыжком добрался до дупла. Ухватился за край, едва не упав вместе с отвалившимся куском дубовой коры, и, мысленно перекрестившись, храбро сунул руку внутрь. Гром не грянул, капкан не сработал. Никто не откусил мне пальцы, и жидкое пламя не сожгло ладонь. Я, осторожно пошарив там-сям, быстро нащупал небольшой плоский предмет, завернутый несколько раз в драную тряпку. Больше всего это было похоже на книгу, но тяжелее, хотя кто, собственно, дал бы мне время рассматривать? «Харунжий, выручай, убивают!» — истерично заорал Шлема, прикрывая все еще не пришедшего в себя друга и яростно махая кривым клинком. 6 чумчар, шипя как гуси-лебеди, брали его в кольцо. Выбора у меня не было. Клад найден, теперь его надо любыми способами доставить к дяде. А сколько и чьих жизней за это придется положить, уже не принципиально. Цель оправдывает средства. Ну, почти всегда. Я сунул сверток за пазуху и быстро разрядил по врагу оба ствола. 2 чумчар рухнули, чтобы не встать уже никогда. Оставшиеся 4 подняли на меня сияющие неземной злобой глаза и в единодушном порыве взвыли. «Будь ты проклят, Иловайский!» «О, не благодарите, я вас тоже люблю!» Вниз я спрыгнул уже с обнаженной дедовской саблей в одной руке и Прохоровой нагайкой в другой. Драка была короткой и бешеной. 2 я зарубил на месте. 3-й сцепился с упырем, но Шлема, набравшись храбрости, пластал кинжалом направо-налево и рычал, как осенний волк, защищающий свою волчицу. Роль несчастной волчицы, как вы понимаете, исполнял все тот же преснопамятный Моня, который даже если и пришел в себя, то виду не показывал. Так оно куда безопаснее, правда? Четвертый чумчара незаметно подкрался к нам с тыла и даже успел схватить меня за рукав. Но прежде чем его ржавый нож тускло сверкнул на замахе, в ночи ахнул выстрел охотничьего ружья. Мой денщик успел вовремя, а я уж думал, вообще не придет. «На силу отыскал тебя, ваше благородие!» С легким упреком старый казак обнял меня за плечи. Оставшегося чумчару мы добили уже в три клинка. Он дрался до последнего. Отступать эти твари не любят, тем более, когда все вокруг пахнет кровью. Тяжело дыша, мы рядочком уселись на горизонтальном моне перевести дух. «Ну че ты? Забрал, что искал, или как?» «И в самом деле, хлопчик, коли что нашел, так уж ставь на стол. Для обзора, для вида, чтоб всем без обиды, ведь и нам занятно, раз оно непонятно». «Ух ты, дядя! А еще так можешь?» По-детски раскатал губу Шлема. «На тебя, упыря, тратить рифмы зазря. Ты ж в анапистах и хореях, как свинья в ливреях!» — хмыкнул Прохор. «Дядя, а без дразнилок слабо?» «Так, все!» Мне пришлось вмешаться, пока эти двое не затеяли драку. «Нам тут только междоусобицы еще и не хватало для полного счастья». Я сунул руку за пазуху и вытащил сверток. Все напряженно вытянули шеи, даже притворюша Муня. Я осторожно развернул серую полуистлевшую ткань, и под лунным светом блеснул серебряный оклад старинной иконы. «Матерь Божья!» — ровно отметил мой всезнающий денщик. «Так то обычная икона алтарная, в ней всей ценности, что серебро. Чего ж француз это так с ней носился, а?» «А кто его разберет?» Я задумчиво повертел икону в руках. «Конечно, если в базарный день или какому антиквару предложить, так цена и до червонца дойдет, но все равно не более. Может, она чудотворная?» «Точняк. Вон Амоню как по граблям учудила. До сих пор не шевелится». «А может, мироточивая?» — продолжил старый казак. «Если она и есть клад, так бывает, что ценность не сразу в глаза бросается. Надо бы батюшке какому показать. Он разберется». «Думаю, я сам разберусь», — громко произнес знакомый голос, и из-за ближайшей сосны к нам на поляну, старательно обходя тела убитых чумчар, шагнул никто иной, как господин Чудасов. «Отдайте это мне. Вы глупая, необразованное мужичье с интеллектом ниже среднего. Вам не понять. Давайте, давайте. Я вам даже заплачу немного наличными. Но на водку хватит». «А мы не пьем», — лениво соврал я. «Казаки и не пьют? Ха-ха-ха-ха!» «Чего ж смешного? Мы с зимы в завязке, не глотка, жизнь и так коротка». Так же спокойно поддержал Прохор. «Тоже мне нашел алкашей за бутылку водки». «Вы долго из меня кровь пить будете?» — побагровил учитель. «Да кому ты нужен с перхотью?» — устало сплюнул Шлема. «Выпьешь такой подлючей крови, так и не приведи Боже, сам таким змеем станешь. Не, благодарю покорно». «А вы что за тип? Вы-то что не в свое дело лезете?» «Мы-то? Я Шлема, а вот он лежит, который тот Моня, друган мой. Упыри мы местные, кладбищенские, подколачинские». «Так я и знал». Чудасов сунул руку за отворот сюртука и выхватил маленький двуствольный пистолет. «Сделка с нечистой силой. Вот и все, Иловайский. Вы не оставили мне выбора. Отдайте икону, или я стреляю». «В кого?» — скромно уточню я. «У вас два заряда. Нас трое. Один оставшийся, любой на ваш выбор, порвет вас в клочки, как лист бумаги, и его оправдают, так как на ваших руках будут два трупа. Но это же упыри! Он сам признался, вас привлекут за противоестественную связь с нечистой силой. «Какую такую связь?» — возмутился покрасневший Шлема, угрожающий засучивая рукава. «Ты на чё, козёл безрогий, намекаешь? Мы с Харужем не обручены, не венчаны, не целованы и, отродясь, ни в каких противоестественностях не замечены. Вот Моня встанет, он тебя вообще уроет за такие намеки, пошляк!»